Глава 11. В немилости. Глаза Лукаса скользнули по белым стенам, украшенным серебристыми и черными осинскими знаками, цитатами из книги «Смирения» о Кютликсе, и неизбежно остановились на тяжелом темном кресле посреди комнаты. Оно было крепко сцеплено с полом. В подлокотниках можно было увидеть неприметные отверстия. За спинкой также была прочная железная рама, имеющая форму орнамента, но едва ли предназначенная для украшения. Больше не было ничего. Вообще ничего. «Теперь, пожалуйста, отдай свой нетлок», — сказала Осянка. Это была молоденькая девушка, уши у нее еще были такими тонкими, что казались почти прозрачными, а в голосе не было и намека на авторитет. Лукасу почти стало ее жалко. «Это, пожалуй, будет лишним», — заявил он. «Я уже достаточно пошел навстречу вашим правилам безопасности, когда позволил забрать портфель и плащ. Это твоя хозяйка хотела поговорить со мной, не наоборот. Если она думает, что ей угрожает даже мой нетлок, к слову, выключенный, я не собираюсь принуждать ее к встрече». Девушка замялась. Лукас точно знал, о чем она думает. «Стоит ли позвать охрану?» Он совершенно не сомневался, что эсяне в своем собственном дворце смогут забрать у него нетлок, когда им заблагорассудится. Это было не так важно. Он воспротивился лишь для того, чтобы получить информацию. Если на него без дальнейших церемоний набросятся четыре мужика, сорвут рубашку и привяжут к этому гадкому креслу, это будет как минимум выяснением позиции. «Чем дело Ашеда мы радостно и завершим», — подумал Лукас с иронией. «Майя Вёни будет меня допрашивать, а я ей ничего не скажу. Вот это будет драма!» «Я проинформирую ее именинцию досточтимейшую», — наконец объявила девушка. «Пока присядь, досточтимый». Она перекинула пончо Лукасу через руку, взяла его синий замшевый портфель и вышла из комнаты. Конечно, она лгала. Информировать было некого и не о чем. В стенах гарантированно скрывались миниатюрные камеры и микрофоны. Так что если Майя Вёни того желала, всю эту сценку она видела на своем дисплее. Лукс не сел. На кресло он даже не смотрел. Вместо этого он повернулся к дверям и принял в меру удобную расслабленную позу, в которой можно продержаться некоторое время. Полная неподвижность не была обязательным условием, но нервное вышагивание по комнате однозначно не приветствовалось. Таким образом, Лукас собрал все свое терпение, закрыл глаза и начал про себя для успокоения декламировать псалмы. Наугад книгу 23-ю, ту, что о стараниях неразумных. Это отвечало его темному настроению. Ощущение поражения и полной тщетности сопровождало его все утро. От Софии они вернулись поздно. Лукас спал едва ли 4 часа, когда его вдруг разбудил какой-то осянин и продолжал сыпать проклятиями, пока Лукас его не отключил. После позвонил Золу Зардес и добивался разговора с Мальхиванином. Затем по тому же поводу звонила Беннет, а после нее еще 15 медиантов, которых Лукас вообще не знал, и которые, несмотря на это, каким-то образом разыскали его личный номер. За это время его успели потревожить оскорблениями еще 3 осянина и 1 доктор эссеистики. Тот полагал, что все это полный скандал, и что Лукусу должно быть стыдно за то, как он запятнал имя своего великого отца среди осян. Лукус заверил его, что дух отца явился ему в туалете и одобрил его действия. Это был гарантированный способ избавиться от парня и завести себе нового врага. Сразу после 7 позвонил Эдгар Хеллесси из Сиднея и попросил о встрече. Он выглядел абсолютно ошеломленным, получив отказ. Позже звонили очередные медианты, затем Дюваль. После нее предприимчивый секретарь организации «Человек нового типа», а после Джеральд Крейг. Когда его спрашивали об Ашаде и возможности того подойти к телефону, Лукас никому ничего не объяснял. Лишь упорно повторял, что Фомальхиванин на данный момент звонков не принимает. Но сохранять на лице улыбку давалось все с большим трудом. Они позвонят снова. Все. И не было никакой гарантии, что в следующий раз он сможет сообщить им больше. Он начинал жалеть, что до его смерти остается еще так много времени. Когда в стройные ряды медиантов его нетлоги вторгся помощник верховной жрицы, это означало как минимум интересную перемену, так как молодой человек решительно ни о чем не спрашивал, лишь сообщил, что ее имминенция, досточтимейшая Майя Вёне, в связи с серьезностью ситуации, немедленно ожидает Лукаса во дворце церкви. Теоретически и от этого можно было отказаться. И, конечно, практически тоже. Лукас вполне мог тихо проскользнуть в здание совета, забаррикадироваться на остаток дня в офисе, а на последующие дни нанять охрану. Но зачем? Было очевидно, что во дворце церкви Акютликса лично его ничего хорошего не ждет, и взгляд на эту комнату и кресло только подтверждал подозрение. Однако если он не хотел, чтобы отношения с Иосианами охладили до точки замерзания, ему все равно нужно было встретиться с Майо Вёне. До этого они несколько раз мельком виделись на разнообразных официальных мероприятиях. Однажды Лукас пережил с ней одно не очень приятное трёигрю, после которого про себя отметил Майо Вёне как невыносимую старую мымру. Он предположил, что она специально заставит его ждать здесь как минимум полчаса. Но прошла лишь пара минут. Верховная жрица вошла одна, без обычной свиты низших священников, и с улыбкой. «Давно мы не виделись, Абелюкиас Лус», — сказала она после обмена приветствиями. «Нас двоих никогда не объединяла дружба, но отношения наши всегда были корректными. Надеюсь, что все так и останется. Садись, нам нужно поговорить». Очередная якобы незаметная попытка усадить его в это чертово кресло. «Может, это лишь предрассудки, но мне не хотелось бы сидеть с руками, связанными над головой», — напрямую сказал Лукас. «Мне кажется, это на меня плохо подействует. Моя Вёне не притворялась обиженной и невинной. Понимаю», — лишь сказала она. «Это небезопасно, но все равно сядь. Мне интересно, готов ли ты мне доверять?» «То есть действительно ли ты такой идиот, Лус?» И сейчас он мог отказаться, как перед этим отказался отдавать нетлог. Варианты последствий были те же. Но если речь шла о бесконечной глупости или же наивном любопытстве, их он проявил уже тем, что вообще влез в помпезную берлогу Майя Вёне. К сожалению, ему было любопытно. Прежде всего, на что готовы пойти Осяне ради Ашада? Лукас неуклюже прошел к креслу. Кожаное, черное. Оно было покрыто перекрещивающимися ремнями дрюэйна и металла. Он сел. Страх в нем нарастал. Бил струей откуда-то из-под чрева к самым ногам, ледяная вода, а затем вздыбился, словно невидимый коготь, и парализовал его легкие. Лукас чувствовал, как каменеют плечи, и с большим усилием попытался расслабиться. Он думал о том, как рванется к дверям, выбьет их и попытается сбежать. Вместо этого, однако, откинулся на спинку. Прислонился к ней головой. Руки медленно положил на подлокотники. Страх в нем смешивался с горьким удовлетворением. Рё Акютликс, будто настолько отчаянные действия могли отогнать само отчаяние. Пока он неподвижно сидел в кресле и ждал, что произойдет, его вдруг одолело со страшной силой то же чувство, что и вчера в отцовском доме. Внезапная вспышка жажды исчезнуть из мира. Три или даже четыре десятых его «я» без шуток возжелали умереть прямо здесь, сейчас, от рук Эссен. Майя Вёне смотрела на него молча. Ее уши слегка колыхали, словно их развивал ветерок над озером. «Этого достаточно», — Абелюкиас Лус вдруг произнесла она и отвернулась. «Ты действительно многого о нем не знаешь». Лукс устало закрыл глаза. Напряжение спало, словно сорвавшаяся с лески рыба, что исчезает в глубинах. После него осталось лишь разочарование. Он снял руки с подлокотников и положил их на колени. Такого поворота он не ожидал. Хотя, конечно, должен был. Но раз это произошло, теперь ему было понятно, что главная часть аудиенции позади. В устройстве кресла, на котором он сидит, вероятно, скрывается больше острых предметов, чем в любой игольнице. Однако его коже ничего не грозит. Разумеется, запланируя он это, ни за что бы Майя Вёне не убедил. «Полагаю, фазу угроз ты прошел с Зюрегалом Парлюкселе», — сказала Майя Вёне. Верховный жрец хотел бы видеть, как перед ним склоняется каждый стебель травы во Вселенной. Но от Эсси до Земли далеко. С этим даже Парлёксуэлю ничего не поделать. Я собираюсь высказать ему свое недовольство, вызванное его вмешательством в мои компетенции. Она сложила руки на груди. «Очередным его ассасинам не будет позволено совершить посадку на Земле», — добавила она, и ее голос отвердел. «Если у тебя вновь будет возможность говорить с Фамальхиванином, принеси ему наши извинения за неудобства, которым он подвергся в связи со своевольными действиями второстепенного осинского гражданина». «Второстепенного гражданина? Вот это эвфемизм!» Лукас знал это тактичное и деликатное выражение, используемое в приличном обществе для обозначения «предателя». Мэйвене только что списала Зерегала со счетов. Лукас мог пойти открывать Сурря, ведь осянка сделала именно то, на что он вчера пытался ее вынудить. Конечно, ей это было на руку. Церкви она сохранила фасад. Парлюксуэлю подбросила острый камешек в ботинок. А Зерегала, который, как полный идиот, умер за свои убеждения одной фразы, лишила всех заслуг перед верой. И хотя у Лукаса было полное право на удовлетворенность и торжество, его не грела ни одна их искорка. Он тонул во тьме. «Не могу обещать, что стану передавать сообщение, Эминенция досточтимейшая», — сказал он. «С Амальхиванином я официально не связан. Если я снова буду вести с ним переговоры, то лишь в роли представителя Совета. Совет — единственный орган на Земле, который имеет полномочия устанавливать контакт с Фальмахивой». Мэйвене неподвижно, непрерывно улыбалась. «В таком случае от лица своего ведомства обращаюсь к Совету, чтобы при твоем посредничестве передать Фамальхиванину мое приглашение», — заявила она. «Надеюсь, Совет пойдет мне навстречу и организует наше знакомство. Свои сожаления я выражу лично». «А в каком кресле он будет при этом сидеть?» — вертелось на языке у Лукаса, но он сдержался. «Если на то будет воля обеих участвующих сторон, подходящая возможность для встречи обязательно найдется», — нейтрально сообщил он. Лукас был очень осторожен, чтобы не обещать ничего конкретного. Улыбка Майо Вёня, слегка округленная складка кожи на лице, без рта, ему совсем не нравилась. Хотя, возможно, это были лишь предрассудки. Лукас никогда не верил эсинским улыбкам. Улыбаясь, эсяне лишь пытались сымитировать выражение лица землян. Ничего, почему можно было судить об искренности. Движение ушей говорило о большем. Наиболее красноречивыми были глаза, если человек осмеливался в них заглянуть. Лукас раздумывал недолго, затем осторожно попробовал. Мэйвене ждала именно этого. Это трёигру напоминало падение в бездонную яму. Оно держало Лукаса, словно пасть щуки, словно челюсти из стали, и совершенно не напоминало о любезностях, которыми они только что изысканно обменивались. Оно сжало его так, что даже лицо у Лукаса скривилось, и за время медленно утекающих секунд высасывало из него силы. Мэйвене все еще улыбалась, непрерывно, упорно, совершенно пусто, с ледяной ненавистью. Лукас чувствовал, как ему становится плохо. В этот момент он подумал, это была абсурдная мысль, но ужасно живая, что где-то позади и внизу, в самом дальнем углу его мысли, стоит стена. И эта стена только что покачнулась. Уже несколько месяцев сквозь нее прорастает огненная сеть. Камень крошится медленно и неспешно. На поверхности появляются маленькие трещинки. Раньше их было не видно, но сейчас их столько, что отрицать уже нет смысла. Странно. С удивлением подумал Лукас. Стена и правда обрушится. Вся. Он отвел глаза. Но чувство не исчезло. Лукас вдруг понял, что с этого момента его будут ждать лишь потери. Будь то презрение Майо-Вёне, или смерть Зюригала, или падение дороги, или, быть может, какое-то невольно сказанное слово когда-то, где-то, вчера, сейчас, которое навсегда пошатнуло равновесие и окончательно обозначило его поражение. Это излучали и эсинские орнаменты на стенах. Лукас видел это в улыбке Майо Вёне, чувствовал в ремнях Дрюэйна, обтягивающих кресло, и в собственных костях. Ощущение неотвратимости было столь сильным, что Лукас почти пожалел, что все еще жив, что ему нужно встать с кресла и уйти, что нужно играть дальше. Хотя решение уже давно принято. События вчерашнего дня застряли у него в памяти, словно воспалившаяся заноза. Пытаешься не касаться ее, но не думать о ней не можешь. Пока такси увозило его от церкви Акютлекса к зданию совета, перед глазами Лукаса стояло лицо Ашада. Нет, это было хуже занозы, куда назойливее, чем любой недуг тела. Обжигало сильнее, чем вчерашние ожоги на руках. Язвительная улыбка Ашада. «Ты предложил мне самого себя, Лукас. Я, однако, все еще не до конца уверен, достаточно ли велика твоя ценность. Проведу небольшое исследование, затем решу, стоишь ли ты моих усилий». Лукас поджал губы. «Как я вообще позволил так с собой разговаривать?» — с удивлением думал он. «Почему я не послал его к черту? В тот же миг. Своевременно. Рёкютликс. А эти фразочки по дороге к Софии? Я не пишу сценарии». Фомлихиванин сказал это ровно тем тоном, каким говорят великие деятели искусств о коммерческих заказах и великие женщины об уборке, а большие начальники в фильмах про мафию о наемных убийцах. «Нет, Лукас, мелкими делами я не занимаюсь. Для этого у меня есть ты». Вчера ночью изнуренное тело Лукаса завалилось на кровать и не оставило времени на самокопание. Зато теперь он мог досыта насладиться поражением. Ему было тошно от того, как его гордость отступила в сторону после встречи с Фомальхиваниным. Действительно тошно. Как-то он припомнил весь вчерашний день. Визит к Еганее, который был уж слишком щедрым. События под скоростной дорогой, где Лукас рисковал своей жизнью. Переговоры с медиантами, в которых он рисковал всем остальным. А затем вечером София, глядящая на него словно на привидение. «Ненормальный, ты пытаешься его подкупить?» «И мое Вене, ты действительно многого о нем не знаешь». Лукас закрыл глаза и в тишине глотал унижение. Может, он поставил на кон свое достоинство, репутацию и счет в банке. Но он совсем бы смирился, если бы оно того стоило. Однако после всех необъятных инвестиций его руки оказались пустыми. Шаги Ашада в зале. Прошло ровно 2 часа, как Лукас оставил его в своей бывшей комнате. Все это время Пинки и София выспрашивают у него, Лукаса, подробности событий этого дня, а он оживленно рассказывает и при этом снова вспыхивает, снова переживает головокружение, ужас, возбуждение. Но каждый миг из упоения его вырывает мысль о другом событии. Как когда краем мысли чувствуешь, что где-то забыл закрыть кран, и вода просачивается в подвал. Мутная жидкость все поднимается и поднимается, затапливая лестницу. И вот она здесь. Фомальхиванин стоит в дверях. Ободряющая и искрящаяся непосредственность Софии. Она спрашивает, выспался ли он, предлагает кофе и мороженое. Ашад свеж, оживлен, доволен, с надменным выражением «нет, спасибо, не стану злоупотреблять вашим гостеприимством. Я лишь хотел попрощаться». «Прощаться». Лукас чувствует, как на его лице каменеет улыбка. Пара слов, а в нем в тот же миг все цепенеет, горит, замерзает. «Умирает. Ты хочешь уйти?» — произносит Лукас с напускным спокойствием. «Да?» — заверяет его Ашат и отступает к двери. Лукас бросается за ним в зал, закрывает за собой дверь. Это намек, который София точно поймет. Лукасу нужно поговорить с ним один на один. Его нужно остановить. Он сражается за время. «Разумно ли ехать, бог знает куда, посреди ночи? Тебе ведь негде жить?» «По крайней мере, ты можешь переночевать у нас, а утром...» «Я не хочу, Лукас». Весьма сухой ответ, резкий, поданный без красивой обертки. «Если тебе не хочется ехать со мной и Пинки через весь город, тут куча мест, и София точно нет». Строго обрывает его Ашет. «Не пытайся меня отговорить. Речь не о том, что я не могу. Лишь, как я уже сказал, не хочу». Лукас поджимает губы. «Почему?» — тихо спрашивает он. «Твои претензии ко мне превысили допустимую меру?» Мягкие карие глаза Фомальхиванина светились таким холодом, словно Ашет стоял за прозрачной стеной льда. «У меня несколько уважительных причин. Я не хочу быть препятствием между тобой и Пинки. И точно так же я не хочу оставаться в этом доме. София в отчаянии от перспективы, что мне придется жить у нее. Также я хочу сам осмотреться в городе. Можешь им так передать?» «А настоящая причина?» Ашет не замялся ни на секунду. «Я не хочу быть с тобой». Лука сжимает зубы. «Хорошо», — выдавливает он, когда ему, наконец, удается пересилить прилив горечи. «С этим, пожалуй, я ничего не могу поделать. Поведаешь, чем я тебя так расстроил?» «Все тем же, Лукас. В том, чем ты сам больше всего гордишься и что считаешь своим главным достоинством, я вижу твою главную слабость. Мне не нравится твой очевидный недостаток приличия». «Приличие? Это уж слишком, слишком. У Лукаса больше нет сил и дальше проглатывать обиду». «Ага, теперь я понял», — выпаливает он. «Я грубо общаюсь с медиантами, не уважаю девушек и женщин. Фомальхиване прекрасный, совершенный и приличный до неприличия, в то время как я — чудовище без совести и жажду только власти. Отлично, Ашет. Я рад, что мы это выяснили. Аргументов против и быть не может». Фомальхиванин улыбается. «Я тебя серьезно спровоцировал, Лукас», — говорит он, — «впервые. Настоящий взрыв настоящих эмоций. Знаешь, мне самому не хочется этого говорить, но за такой недостаток самообладания твой отец бы тебя не похвалил». Лукас в бешенстве сжимает кулаки, в голове темно, перед глазами темно, его душит такая волна ярости, что невозможно описать. Но упоминание об отце срабатывает. Оно действует именно так, как должно, как кубик льда, как огонек синего света, как Шем из легенды о големе, который приводит в движение железное устройство такой же железной привычки. Лукас начинает чувствовать, что снова может дышать. Волна спадает, эмоций меньше, чем по колено, а единственное последствие — немного потрепанные нервы. Он усмехается, запускает руку в волосы, чувствуя себя смущенно. Молча смотрит, как Ашет надевает через голову пончо, и ощущение, что он, Лукас, проиграл все, становится вдруг весьма навязчивым. Возможно, его подход был с самого начала неверным. Возможно, стоило требовать неких гарантий. Что если Фомальхиванин сейчас исчезнет и больше никогда не вернется? Лукас понимает, что, решив Фомальхиванин действительно исчезнуть, он никогда в жизни его не увидит. Но понимает он также и то, что не может привязать его за ногу к батарее, чтобы помешать уйти. Лукас представляет, как Ашет вот-вот выйдет из дома, как будет блуждать по улицам, как попытается поймать такси, поедет в отель или в магазин. Когда до него дойдет, что у него одна серьезная проблема, Лукас достаточно злораден, чтобы порадоваться этому, но недостаточно, чтобы оставить все как есть. Его рука совершенно невольно ныряет в карман. «Тебе понадобятся деньги», — бесцветно говорит он. «В солнечной системе обычно все решается безналичным расчетом, однако ты не можешь завести счет, пока у тебя нет номера нетлога, а его ты не получишь, пока у тебя нет какого-либо межпланетно признаваемого гражданства. Я могу дать тебе герданские дорожные купоны. Ими без проблем можно платить в такси, отелях, ресторанах и неплохих магазинах». Лукас достает кошелек и отсчитывает 15 тысяч. «Если распорядишься ими разумно, тебе хватит на месяц проживания и питания. Возвращать не нужно». В глазах Ашеда заискрилась насмешка. «Хочешь обязать меня своим великодушием?» И снова лед. Лукас стоит перед ним с пачкой денег в протянутой руке, смертельно пристыженный. Кровь бросается ему в лицо, он припомнить не может, чтобы хоть раз пережил столь систематичное унижение, во всяком случае после смерти отца. С огромным усилием Лукас берет себя в руки. «Мои соболезнования», — сухо замечает он. «Если ты во всем ищешь скрытые мотивы, на Фомальхиве должно быть совсем печально живется». «Вот только у тебя скрытые мотивы есть, Лукас», — спокойно произносит Ашет. «Ты боишься, что я исчезну. Ты отчаянно пытаешься сделать так, чтобы я от тебя зависел. Благодарность — это тоже форма зависимости. Мне жаль, но я не позволю этому случиться». Лукас медленно вдыхает. «Считаются только действия. Мои мотивы могут тебя не устраивать», — задушенно говорит он. «Куда умнее было бы ничего не предлагать и ждать, что ты сам прибежишь обратно, когда выяснишь, как тут все устроено. Деньги дают куда больше свободы, чем отнимают. Возьми их, Ашет. Без них на земле тебе придется тяжело». Пока он говорит, чувство унижения вдруг угасает, лишь лежит где-то на плечах, под затылком, словно тяжкий груз. Оно оттягивает его руку вниз, требует быстро спрятать купоны в карман и при возможности сбежать, лучше за дверь. Но он не двигается. Он сможет. Не опустит ладонь. Его руки вдруг касаются длинные смуглые пальцы Фомальхиванина и без особых церемоний сгребают купоны. 15 000 герданской валюте», — произносит Ашет. «Интересное совпадение, Лукас. Именно столько дал тебе отец, когда ты уходил». Лукас незаметно цепенеет. Он привык к Кёсианам и их общению намеками. «Я узнал все о твоем детстве», — сообщал бы Осен подобной фразой. «Я выяснил, и мне это не нравится». Но Осена здесь, к счастью, нет, так что можно без опасений игнорировать скрытые смыслы. «Не стоит и мучиться перебиранием того, что из тогдашних конфликтов, событий и срывов, отпечатавшихся в здешней протонации, было последней каплей, которая убедила Ашеда, что на Лукаса не стоит тратить время. То есть можно сказать, что я лишь возвращаю долг», — констатирует он с усталой улыбкой. «Это даже не мои деньги». Ашед заглядывает ему в глаза. «С подарками на Фомальхиве сложно», — серьезно говорит он. «Я бы правда не хотел их брать, Лукас. Но если откажусь, то оскорблю тебя так, что мой долг перед тобой будет еще большим». Фомальхиванин колеблется. «Что касается Еганеи, позвони ей. Отмени все». Лукас осоловело смотрит, как Ашет засовывает купоны в карман и открывает дверь. «Прощай», — бросает Фомальхиванин через плечо и выходит в ночь. «На этом все заканчивается. Заканчивается». Войдя в свой офис, Лукас обнаружил на столе короткую записку от Стеффорда. «Зайдите ко мне немедленно». Это было совсем не похоже на Роя Стеффорда. С людьми он общался корректно, с вежливостью, которая хоть и никогда не скатывалась в лесть, но в любом случае предполагала в каждой реплике хотя бы раз использование слова «пожалуйста» или «спасибо», даже если она обращена к последней помощнице-уборщице. Лукас всегда замечал такие детали, что и стало причиной, почему эти четыре слова так его обеспокоили. С того момента, как вчера за Ашедом закрылась дверь, Лукас понял, что первой остановкой в здании совета для него станет ковер перед столом Стеффорда. Надеялся, что за ним хотя бы останется преимущество первого слова. Но карты, очевидно, уже розданы. Не он их тасовал и не видит их. Откладывать не было смысла. Лукас стянул пончо, бросил портфель на стул и отправился в офис Стеффорда. Прошел мимо совершенно пустого стола его секретарши. Почему это Линда не на работе? Постучал в дверь. Рой Стеффорд сидел за столом и делал заметки. «Закройте за собой, Лукас», — проронил он без приветствий, не переставая писать. «Этого никто не должен слышать». Лишь когда щелкнул замок, Стеффорд отбросил ручку и, наконец, посмотрел на Лукаса. В его усталых старых глазах было нечто несравнимо более неприятное, чем просто ярость. Более неприятное, чем язвительность. Лукас тщетно размышлял, как эту эмоцию назвать. Но и без названия она приводила в движение все его инстинкты. «Половину одиннадцатого. Это едва ли можно назвать утром», — произнес Стефорд. Лукас и не подумал поспешно искать оправдания. Опоздание на работу было явно не главным, в чем его собирался упрекнуть шеф. Я не утверждал обратного. Стефорд неподвижно смотрел на него. «Большинство людей хотя бы принимают виноватый вид, приходя на работу в полдень. Но ожидать от вас хоть капли приличия было бы слишком. Поведайте мне, где вы задержались». Лишь неприметная дрожь в голосе или, возможно, напряженная складка у бровей предостерегали Лукаса. Этот бессмысленный вопрос чертовски важен. «Это никак не связано с советом. У вас множество других интересов, не так ли?» — с иронией констатировал Стефорд. «Так поделитесь же! Где вы были?» Лукас поблагодарил себя за то, что не попытался в открытую лгать. До этого он лишь подозревал, теперь же был уверен. Стефорд знает совершенно точно, где и с кем он сегодня утром встретился, и придает этому куда большее значение, чем стоило бы. Любые уловки лишь ухудшат ситуацию. «Со мной хотела поговорить верховная жрица Майвёни в связи со вчерашней смертью одного эссенского гражданина, при которой я, по стечению обстоятельств, присутствовал». «Так», — сказал Стефорд. Рукой он гладил бороду. «Вы часто встречаетесь с Осианами, не так ли?» Лукас рассудил, что осторожных маневров Стефорда с него хватит, пора с этим заканчивать. «Разумеется, я встречаюсь с Осианами и никогда этого не скрывал», — заявил он. «С первого дня, когда я претендовал на место в Совете, вы прекрасно знаете, что я провел на Осе некоторое время и что среди Осиан у меня есть знакомые. Я не понимаю, в чем здесь может быть проблема». «Если вы вдруг 4 года спустя собираетесь меня упрекнуть, то приступайте, Рой. Я едва ли смогу найти ответ». «Не понимаете». «Чудесно», — рассмеялся Стефорд. «Я всегда думал, как далеко может зайти ваша чудовищная заносчивость». Он сложил руки на груди и посмотрел на Лукаса. «У меня есть множество претензий по целому ряду вещей, которые вы в последнее время делаете, Лукас. Вы уехали и даже не потрудились сообщить мне. Вы превышаете свои полномочия и спокойно решаете дела совета вместо меня. И считаете, что я буду закрывать на это глаза? Вам ведь все сойдет с рук, не так ли?» «Я никогда не пытался». «Прежде всего, вы никогда не воспринимали этого всерьез», — перебил его Стефорд. «Вы даже не допускаете, что в таком учреждении, как совет, существует определенная иерархия. Или, как минимум, не сомневаетесь в своем праве обойти ее, когда вам заблагорассудится. Вы думаете, что можете разбираться с чем угодно, включая дела других людей? А также думаете, что никогда не можете ошибаться?» И если бы не вчерашний вечер, Лукас бы подобное абсурдное обвинение тут же отверг. Рёкютликс, именно его упрекают в том, что он не сомневается. Его, сомневающегося постоянно, и больше всего в самом себе. Однако в его желудке еще лежали непереваренные остатки того, что ему меньше 12 часов назад приготовил Ашет, точнее того, что он выплеснул ему на голову без салфеток и приборов. Возможно, чуть другими словами, но суть была та же. Все вокруг, очевидно, видят в нем, Лукасе, надменное самоуверенное чудовище, не знающее преград, незнакомое с благоразумием и совестью. «Глядя вчера вечером с телевизора, я не поверил собственным глазам», — продолжал Стефорд. «Если вы собираетесь презентовать мне это как свой успех, то вам стоит подумать еще раз. В качестве медийного шоу это было неплохо. Но для кого? На этом заработали лишь вы и Фмальхиванин, не совет. Совсем наоборот. Из-за того, что подобная демонстрация произошла не на территории совета, все наше учреждение катастрофически теряет популярность и авторитет. Все прекрасно видели, что можно обойтись и без него. Мне остается лишь выяснить, сделали вы это по глупости, или же у вас было хладнокровное намерение». «Я никогда бы не навредил совету умышленно», — неуклюже сказал Лукас. «Медиантам я неустанно повторял, что дальнейшие переговоры с Мальхиванином будет вести совет. Вы сами допускали, что именно так можно вновь обрести потерянную репутацию, которая навредила дело Дальфа и...» Он насекся. Ощущение тщетности было столь убийственным, что Лукас вдруг не смог продолжить свою мысль. Интуиция, которая обычно помогала оценить ситуацию, хватала его за язык и стирала гладко складывающиеся фразы. Сейчас убеждение не поможет. Его шеф ожидает от него именно этого — образцовой защиты, демонстрации оскорбленной невинности и циничного разглагольствования, парады тактических маневров и уверток, неприличной попытки манипуляции, которая тут же будет раскрыта и осуждена. Если бы он хотел застать Стефорда врасплох, лучше всего, видимо, было бы расплакаться на месте. Ведь чем лучше и хладнокровнее он будет защищаться, тем сильнее будет отвечать его нелестным представлениям. «Вам не стоило вмешиваться», — сказал Стефорд. «Вы улетели на Деймос, несмотря на то, что я вам совершенно ясно сказал, что отправлю туда другого. Вы вырвали Фомальхиванина из рук Фионы Фергюсон и тут же с ним исчезли. Так куда вы его спрятали? Не могу дождаться, когда вы меня с ним познакомите». Проигрывать нужно с изяществом. Утром Лукас давал звонящим уклончивые ответы, так как смысл бороться за время еще был. Сначала он хотел каким-нибудь неопределенным обещанием успокоить и Стефорда. Но теперь видел, что неопределенности здесь не хватит. Если ему не помогут отговорки или его поймают на лжи, он потеряет и то немногое, что еще осталось от кредита доверия. Простая констатация, что он не знает, где сейчас Фомальхиванин, прозвучит как покаяние. «Ну же, Рой, хотите смотреть, как я тону в замешательстве?» — спросил Лукас с тихим упреком. «Вы ведь знаете. Сами видите, что я не привел его с собой. У вас наверняка есть и свои личные источники информации, которые донесли до вас, что Ашет вчера ночью собрался и ушел». Говорить даже не пришлось имитировать, она вкралась в его голос сама по себе. «Я хотел его привести, но, очевидно, перестарался. Я думал о том, какую пользу это принесет совету, а он об этом узнал. С самого начала я говорил вам, что опасно пытаться как-либо его использовать». Рой Стефорд отвел глаза. Его руки опустились на стол, а пальцы крепко переплелись. Резкий наплыв чувств. Лукасу даже показалось, что он почти видит их, словно сам воздух задрожал, прилив подавленных старых симпатий, которые вновь блеснули под коркой отрицания и чуть не одержали верх. Теперь в замешательстве оказался Стефорд. Лукас готов был поспорить, что знает, о чем его шеф только что вспомнил. О каком разговоре и о каком моменте, включая приступ, который этому предшествовал. Да, у Стефорда была к нему слабость. Он отчасти жалел Лукаса, отчасти восхищался им. И более того, Лукас ему действительно нравился. Но в этот раз он не показал своим видом ничего подобного. Даже не улыбнулся с намеком. А едва это мимолетное колебание прошло, на его лице промелькнуло выражение бездонной ненависти. «То есть это еще не все», — понял Лукас. «Фомальхиванин — это не единственное, в чем он меня упрекает. Пока его не было, в совете явно случилось что-то серьезное. Должно было произойти некое событие, которое сильно понизило Лукаса в глазах Стефорда. То, что он ничего не знает, его не спасет. Рой Стефорд его за это по-настоящему ненавидит. Ненавидит и себя за то, что ранее так ему доверял. То есть вы даже не пытаетесь отрицать, что исчезновение Фомальхиванина — «Ваше упущение?» — констатировал он. Затем тряхнул головой, будто такую дерзость себе и представить не мог. «И спокойно в этом признаетесь?» «Мне бы стоило солгать?» Стефорд потер лоб и снова посмотрел на него. «У меня сложилось ощущение, что вы лжете мне достаточно давно, Лукас», — холодно сказал он. «Дело Фомальхиванина для совета совершенно принципиально. Вы в него своевольно вмешались и позаботились, чтобы ничего не вышло. Если бы я думал, что в этом виновата лишь ваша неспособность, я бы пусть и с трудом, но вытерпел. Человеческие провалы хотя бы можно понять. Но фактов, свидетельствующих против вас, столько, что чем дальше, тем сложнее видеть в них случайность. Как вы объясните мне то, что натворили у Спенсеров?» «У Спенсеров?» «Да оттуда стоило ожидать проблем». Воспоминание о Трэвисе преследовало его, олицетворение беспомощности и падения. Когда Большой Боров выяснил, что его мандалы больше нет, то издал душераздирающий крик и с плачем обрушился в кресло. Лукс утешал его полтора часа. «Я знаю, что ты должен был это сделать, Люк. Я знаю, что мне угрожает. Да, я буду разумным», — повторял Трэвис эти полтора часа между всхлипами. Он сжимал зубы и держался мужественно и решительно. Выпроводил охранника, который пришел посмотреть, откуда такой вой. И все равно Лукас знал, что это не конец. Он видел это в глазах Трэвиса, когда усаживал его в такси. Немногие вещи имеют такое показательно прямое влияние на человеческую смелость, любезность и общий взгляд на жизнь, как уровень алкалоидов в крови. «Что я, по-вашему, натворил?» — насоловело спросил Лукас. «Я встретился с Робертом Трэвисом. У него зависимость от эссенских веществ. Я попытался ему помочь, вот и все. Я могу представить, что свой синдром отмены он ставит мне в вину, но это личное дело. Ничего, что имело бы связь с советом». Стефорд поднял брови. «Разве нет?» — усмехнулся он. «Трэвис звонил мне утром. Вы якобы воспользовались его доверием и угрозами принудили его дать вам свой корабль для нелегального похищения одной персоны. При этом вы демонстративно уничтожили некое ценное произведение искусства. Он требует от совета, не от вас, возмещения ущерба. Иначе он передаст дело в суд. У него нет доказательств». «В суд и медиантом», — уточнил Стефорд. Он пристально смотрел на Лукаса. «В том, что вы выкрали у него корабль, я совершенно не сомневаюсь. Мы прекрасно знаем, зачем он был вам нужен. Но вы действительно уничтожили ценное произведение искусства. Это была эссенская мандала. Если бы она осталась у него, то убила бы его в течение месяца». «То есть вы якобы спасли ему жизнь?» — переспросил Стефорд. «Как благородно, скажу я вам. Жаль, что сам Трэвис так не думает». «Трэвис ничего не думает», — сказал Лукас. «Вся эта комбинация не могла бы удержаться в его голове. Хотел бы я видеть, как он посмотрит мне в глаза и слово в слово это повторит». Рой Стефорд глядел на него задумчиво. Это не было взглядом непримиримости, совсем нет. В его глазах трепетало все то же трудноописуемое выражение. Выражение, которое не вызывало на бой, но при этом было самой сущностью вражды. «Однако он с нами больше общаться не собирается», — отметил Стефорд. «Он сообщил мне, что с этого момента отказывается от спонсорского соглашения. Знаете, я хотел бы верить, что вы так разозлили его по ошибке, Лукас, и что это не было изощренным саботажем. Но прощать бесконечно невозможно. Вы уничтожили все, что мы годами выстраивали в отношениях со Спенсерами». Его голос звучал совершенно бесстрастно, это было намного хуже, чем злость. Человек, ослепленный минутной злостью, не знает, что делает. Это же была ледяная, неослабевающая ненависть. Лукас с трудом вдохнул. «Трэвис грозился этим уже неоднократно», — подчеркнул он. «Последний раз он хотел отменить соглашение из-за Де-Альфа, но я убедил его, чтобы он этого не делал. И сейчас я думаю, что еще есть возможность для переговоров». «Перестаньте, Лукас», — бесцеремонно перебил его Стефорд. «До вас все никак не доходит, а?» Он удобно откинулся и смерил Лукаса очередным холодным взглядом. «В этот раз он решился. Я получил сообщение из банка. Они отменили аккредитив». Лукас размышлял, стоит или не стоит демонстративно ужаснуться. «В таком случае необходимо позвонить Дюваль, так как это дело для психолога», — в конце концов сказал он. «У Трэвиса тяжелая зависимость от эссенских веществ. Я сомневаюсь, что его слово имеет какой-либо вес. То есть теперь вы перестали защищать Трэвиса, я правильно понимаю?» — констатировал Стефорд. «То, что он делает, вас не устраивает. Так что вы хотите отправить его в психбольницу». «Как просто». Он улыбался, что на самом деле пугало. «Я всегда думал, что вы человек находчивый, интеллигентный, способный. Странно, какой мелочи достаточно, чтобы увидеть столь прекрасный образ в совершенно другом свете. Вы насаждаете свои интересы с невероятной бесцеремонностью, Лукас. Вы идете к своей цели, вам совершенно плевать, сколько невинных людей вокруг пострадает. В этот момент Лукас его разгадал. Это не поддающееся описанию выражения глаз Стефорда. Это не было ни яростью, ни язвительностью, лишь бесконечным презрением. Его рот скривился. Что же, Ашет со Стефордом подружились бы. Нашлось бы, по крайней мере, одно, в чем их мнения чудесно совпали бы. Отвратительная подлость Лукаса Хильдебранта. Пора сделать выводы. Раз все это уже просчитано, ему стоило как можно скорее обокрасть пару сирот и вдов. С огромным усилием Лукас взял себя в руки. «Я не говорю, что не сочувствую Трэвису», — возразил он. «Однако он в Спенсер Артисадс никогда ничего не решал. На самом деле этой компанией владеют Осиани». «Осиани», — повторил Рой Стефорд. «И вот снова здорово. Как известно, Осиани — это ваш конек. Вы их, разумеется, переубедите, а? Например, расскажете им какой-нибудь стишок?» Он стряхнул головой. «Я не спрашивал, откуда вы узнали столько всего о Фомальхиве, потому что не хотел стоять у вас над душой. Я дал вам свободу. Надеялся, что вы знаете, что делаете». И разочаровался. «Теперь я начинаю понимать, Лукас. Вы использовали какой-то эссенский передатчик и таким образом обратили на себя их внимание и привели их к Фомальхиве». «То есть эссяне...» Лукас ругал себя за то, что упомянул их. Реакютликс, ведь Эссе была первым пунктом в упреках Стефорда. Стоило понять, что это не случайность. Но он вдруг осознал, что именно связи с Эссе по какой-то причине понизили его в глазах шефа намного сильнее, чем вся эта заваруха с Трэвисом. К несчастью, он понятия не имел, что это была за причина. Ощущение беспомощности разрасталось в нем. Лукас чувствовал его, словно подложку из гранита, словно холодный твердый камень. Живой слой почвы сверху медленно вымывает вода. Когда эрозия оставит голую скалу, его покинет вся воинственность и дипломатичность, а также, вероятно, инстинкт самосохранения. Он положит голову на гильотину и попросит какого-нибудь прохожего убить его, Лукаса, из милости. И теперь он чувствовал, как теряет желание как-либо защищаться. Реакютликс. Исчезнуть из мира. Да, я использовал эссенский передатчик, но делал я это с полным осознанием возможных последствий, — хрипло сказал Лукас. Для эссен коммуникация при помощи мицеляльных технологий — религиозный вопрос. Священник дает клятву, что сохранит тайну. Я понимаю, что каждая клятва может быть нарушена, но этот риск казался мне допустимым. Так как обычно, подобного не случается. Я не стану за это извиняться, Рой. Я не считаю это ошибкой. И снова бы так поступил. Конечно. Иногда что-то идет не так. Какая ошибка, согласился Стефорд. Кстати, Линда в больнице. Моя секретарша. Неожиданно сообщил он. «Я в курсе, что Линда ваша секретарша. Что с ней?» «Она в неврологии. Коннективный синдром». Лукас тяжело сглотнул. «У нее аллергия на трёигру», — закончил Стефорд с иронией. «Ну, будем надеяться, что она устраивалась на работу с полным осознанием возможных последствий. Хотя...» Кто знал, что она встретится с сессионами при обычной офисной работе? Обычно подобного не случается, но этот риск казался ей допустимым. «Когда они были здесь?» — перебил его Лукас. «А, вы, видимо, ожидали гостей? Вы не потрудились предупредить?» Спокойная ирония Стефорда ни на миг не соскальзывала к настоящей едкой язвительности, которую Лукас так хорошо знал от своего отца, и все равно была по-своему пугающей. «Тяжело об этом говорить, когда пирамида лжи начинает рушиться. Не так ли? Свои интрижки вы бы тоже повторили с полным осознанием, если бы знали об аллергии Линды. Раз вы так любите спасать людям жизни, может, вы бы спрятали бедняжку Линду куда-нибудь в безопасное место? Вы ведь можете все. Но, к сожалению, тогда бы досталось девушке, которая бы ее замещала. Может, и ее нужно куда-нибудь спрятать, а? Знаете что, Лукас, когда в следующий раз решите натравить на нас Эссен, обеспечьте всем заместительницам заместительниц моей секретарши какой-нибудь отпуск. А для себя я попрошу ядерное убежище. В моем возрасте я тоже тяжело переношу, когда меня 2 часа бесцеремонно допрашивают. Что именно здесь произошло? «Черт возьми, перестаньте мне врать в лицо!» — взорвался Стефорд. «Кто-то сказал медиантам, что на Де-Альфе находится человек с интерсенсорными способностями. На следующий день здесь появляется делегация Эссена из ведомства Верховной Жрицы. Именно той, с которой вы с такой радостью встречаетесь. И требует, чтобы я пообещал, что совет откажется от каких-либо прав на Фомальхиванина. Якобы вы со мной об этом давно договорились». Лукас потерял дар речи. В его голове мелькнуло воспоминание о сегодняшнем утре, о враждебной улыбке Майя Вёне. Теперь все сошлось. «Хорошо. Давайте проясним», — тихо сказал он. «Вы упрекаете меня в том, что я связался с Эссенами? Что я потерял контроль?» «Нет, Лукас», — спокойно перебил его Стефорд. «Я упрекаю вас в том, что вы с Эссенами совершенно умышленно объединились. Фомальхиванин не исчез. Вы сознательно передали его им». «Зачем, Богу ради, я бы стал делать нечто подобное? Вчера один эссянин чуть меня не убил. Фомальхиванин сражался с ним за свою жизнь». «Возможно. Но также возможно и то, что все это одна большая западня. Демонстративный бой перед камерой, чтобы никому и в голову не пришло, что Фомальхиванин присоединится к эссянам». Стефорд улыбнулся. «Так что да. Проясним это», — мягко добавил он. «Я думаю, вы действуете вразрез с интересами совета, но это не главное, Лукас. Прежде всего, я думаю, что вы действуете вразрез с интересами своей планеты. Не знаю, понимаете ли вы, какие последствия могут вас ожидать, когда я официально выдвину подобное обвинение. Можете спросить у Фионы. Ну, я бы сказал, что измена родине — дело для федеральной полиции. Вам стоит начать искать адвоката».